Он стрелял, сквозь дрожь, боль в пальцах и безумное качание корабля. Не зная, попадал ли он хоть в кого-то, Тион пускал стрелу одну за другой. Громко стрелькнула тугой тетивой, и Скорпион на корме выпустил огромный болт, но неудачно, порвав лишь вражеские паруса. А битва продолжала собирать свою жатву, обильную и кровавую. Первые абордажи со стороны железнорожденных. Полетели багры и кошки, вцепляясь в фальшборты. Начались первые схватки, мелькали абордажные копья и топоры. Неустрашимый врезался своим тараном в одну из галей. Неудачно вклинившись, железнорожденные через нос собственного корабля стали перепрыгивать на вражеский. Первые храбрецы умерли от стрел, и Тиону нашлась новая цель – лучники у кормы. Первые несколько выстрелов неудачны, но третья ранила одного из них в ногу, а четвертый – в незащищенный живот. Урик, острый клык, ворвавшись в первых рядах, в бригантине и в закрытом шепеле, наводил ужас на зеленокровных своим двуручным топором. Раз, и словно перезревший плод, брызнула кровью голова одного матроса. Еще один взмах смертоносного оружия, силой удара за борт падает другой вражеский воин с уполовиненной головой. Кровавая сеча набирала обороты на борту. Тиону пришлось идти на помощь собратьям со своим щитом и мечом. В таком хаосе лук бесполезен. Вдалеке послышался горн, чужой и неизвестный. Грифджой боязливо обернулся и увидел, как на них движется вторая армада. Виноградная гроздь на парусах не давала сомнений в принадлежности флотилии Редвина и Зарбора. Огромный корабль с тремя винно-красными парусами шел впереди всех, сверкая белизной и золотом на веслах. Тион, отвлекшись на секунду, чуть не получил мечом по голове, но успел увернуться. Приняв второй вражеский удар короткого меча, он резко сделал выпад острием клинка, как его и учили. Сталь с легкостью прошла сквозь грубую ткань, и наружу повалились человеческие кишки, сизые, сверкающие синевой. Невыносимая вонь влезла в ноздри. Рефлекторно поморщившись, Тион прервал мучение бедняги. «За короля Роберта!» — раздался клич сзади. Облаченный в латы воин набросился на слабого с виду Тиона. Выкованная в замке обоюдоострая и блестящая сталь мелькнула перед ним. Мечи столкнулись, создавая непередаваемый звон. Боль вонзилась в ладони, и Тиону пришлось сделать несколько шагов назад. Удар рыцаря был невыносимо силен. Все остальные удары подросток принимал на щит. Стук, стук, треск. Верхняя часть щита треснула и отвалилась, а рука, державшая его, пронзилась новой волной боли. Неожиданно со стороны прилетел одноручный топор, и не закрывший голову рыцарь падает, будучи оглушенным. Тион немедля добил мужчину. «Межевой рыцарь», — определил Тион. «Будь это рыцарь с гербом или дворянин, возможно, он бы задумался, но рисковать и попытаться взять в плен обычного межевого рыцаря было глупостью». Принц кивнул воину со знаками гудбразеров. Морская битва давно превратилась в собачью свалку, а корабли в своеобразный мост и многочисленные места кровавых побоищ. Он потерялся в круговороте схваток. Половина меча обмазана кровью, как и лицо. Часто дыша и еле передвигая ногами, стараясь не поскользнуться на залитой кровью поверхности, Тион не успел среагировать на нового противника. Удар молота чуть не размозжил ему голову, а после воин с гербом Баратиона встал загонять Тиона на край корабля своим резкими и быстрыми ударами. Один промах, и он труп. Оказавшись на самом конце вражеской галеи, он, жмуя глаза и понимая, что это конец, закрылся щитом, как за последней надеждой. «Если я оказался в этом мире по божественной воле, Бог жестоко посмеялся надо мной». Удар, треск щита, боль и пустота сзади, а после морская, соленая вода, холодными объятиями принявшая новую жертву. Ему повезло, подобрали отступающие корабли, на чьих парусах вышиты гербах орлов, серебряная коса на черном поле. Островитяне, подобравшие Тиона, сначала отнеслись к нему с равнодушием и неприветливостью, до того момента, пока не признали в нем принца островов. Вперед вышел высокий мужчина с жестким лицом, светлые, грязные и длинные волосы, успевший снять доспехи и надеть утепленную котту черного цвета. «Принц Тион», — кивнул он, — «я Харрас Харлоу, капитан этого корабля». Мокрый, с вывихнутой рукой, он пригляделся. Тион знал этого мужчину, не раз видел в пайке и на улицах Лоркпорта. Вместе со старшим братом Родриком, Харрас был одним из лучших друзей покойного наследника Железных островов и носил необычное прозвище – «Рыцарь». «Куда ты направляешься, Харрас?» — прямо спросил Тион, когда ему дали теплое шерстяное одеяло, а походный лекарь зафиксировал руку, предварительно ее осмотрев. «В 10 башен, ваше высочество. Боюсь, путь в пайк нам закрыт, корабли редвинов отлавливают тех, кто плыл в сторону пайка. Мы сделаем крюк и остановимся в Харлоу. К Кто еще с вами? Пара уцелевших галлей из Железного флота и ладьи Валмарков. Лорд Валмарк погиб и теперь ими командует один из присяжных капитанов Валмарков. Хорошо, кивнул Тион, плывем в 10 башен. Выбора не было. Через неделю-две Роберт Баратион уже будет высаживаться на островах. Пока они доберутся до Харлоу и придут в себя, пройдет не меньше 7 дней. Тион устало повалился на кровати, одолженной Харрасом. Одеяло согрело, рука перестала болеть. Ему дали вино, и стало в разы легче. Если удача будет милосердна ко мне, болезни пройдут мимо меня. Не хотелось после такой битвы позорно умереть от пневмонии или столбняка. Ваше высочество, обратился к нему Харрас Харлоу, вам стало легче? Немного, но терпимо, ответил Тион, смотря прямо в глаза капитану галлеи. Скажи, ты видел галлеи моих родственников? Они смогли сбежать? Я видел железную победу, уводящую остатки железного флота прочь, сквозь незакрытый в проливе проход. Но корабль вашего дяди Эурона мне увидеть не довелось. Благодарно кивнув, Тион вышел наружу. У мачт пригвоздилась необычная пестрая и яркая птица. Попугай не участвовал в битве, но всегда следовал за ним, словно привязанный. Хороший сон после такого всплеска адреналина не помешает, подумалось ему, чувствуя, как слипаются глаза. 10 башен являлся молодым замком по меркам Вестероса, построенный прапрадедом нынешнего лорда Харлоу. Вотчина Родрика Чтеца могла похвастаться широкими стенами и башнями, каждая не похожая на другую. Ваше высочество, поклонился среднего роста молодой мужчина с карими глазами и каштановыми волосами, это честь для меня принять в своем замке вас. Тиону сразу понравился Родрик Чтец. Лорд отличался начитанностью и проницательностью в отличие от многих знатных людей островов. Прозвище, полученное за любовь к книгам, не добавляло любви многих повелителей Железных островов, в число которых входил и Бейлон Грейджой. Но то, что Харлоу второй по могуществу и богатству род, отрицать никто не мог. 40 ладей выставил хозяин одноименного острова и всех своих сыновей. Вернулась лишь половина кораблей, а все наследники Родрика погибли у Светлого острова. Лорд Родрик, кивнул Тион, не будем говорить о чести, она нам ни к чему. Лучше расскажите мне, дядя, подросток особо подчеркнул последнее слово своим ломающим голосом, какие вести с Пайка. Последнее, что я слышал, Пайк в блокаде, а Лордпорт пал в первые дни. Боюсь, та же участь постигнет и старый Вик с Аркмантом. Крепости там не могут похвастаться укреплениями в отличие от Хаммерхорна или земель Сандерли. Стоя у высокого резного трона, лорд Харлоу внимательно смотрел на младшего из сыновей Бейлона. Он был родным братом матери Тиона и по людским законам считался дядей наравне с Викторионом и Эйроном. Жив ли мой дядя Ирон или Эйрон? Есть ли вести о Мароне, моем старшем брате? Никто не знает, где находится ваш дядя, но я уверен, Вороний глаз не умрет так просто, ответил Родрик, стараясь скрыть неприязнь в голосе. Не к Тиону, а к Эйрону. Ваш брат Марон находится в Пайке, об этом мне достоверно известно. А ваш дядя Ирон либо мертв, либо в плену. Устало закрыв глаза, он задумался, что ему делать. Выжившие люди Викториона перешли под его командование, но причина их подчинения не в харизме Тиона, а в его титуле и отсутствии более вышестоящего родственника из семьи повелителей островов. Сам лорд Харлоу потерял половину флота и людей, сыновей и, вероятнее, окончательную веру в победу. Поможет ли он, если Тион решит действовать, да и что он сможет сделать против закаленного воинства демона Трезубца? Лишь глупо умереть и привести к гибели тех, кому чудом удалось выжить в той кровавой бане у берегов Запада. Равнодушие. Ему оставалось лишь спокойно ждать, оставляя своих родственников на произвол судьбы. Бездействие травит душу, но он подобным не страдал. Он задал последний вопрос, неожиданный и резкий. «Лорд Родрик, а где у вас библиотека?» Брови чтеца взметнулись вверх от удивления. Глава 7. Примечание к части. Изменения внесены. 1.01.2022. Намечается буря, сообщил лорд Родрик. Стоя у небольшого оконца, квадратного и тонкого, он вглядывался в то, что находилось снаружи. Они находились в библиотеке, более богатой на книги, чем в пайке. Место внешне просторное и украшенное столбами, с вырезанными гербами Харлоу, косой. Виднелись и сценки истории древнего рода Железных островов. Правители острова были и королями, и могучими лордами, и история их богата на события. «Вы специально выбрали это место для библиотеки?» – спросил Тион, намекая на сильную прохладу в помещении. «Нет, ваше высочество, это место выбрал еще мой прадед. Эта комната всегда была слишком холодной из-за этого окошка». Он указал на это окно, скорее являющейся бойницей, чем окном, и жить тут было сложно. Мои предки, подобно многим железнорожденным, презирали книги, но отказаться от них не могли, дело престижа. Он предпочел поставить библиотеку там, где нельзя расположить покой, в этой комнате. Переместить библиотеку нетрудное дело, а из этой комнаты получилось бы хорошее хранилище. Считайте это моей прихотью, ваше высочество. Лорд Харлоу пожал плечами, худыми и сгорбленными, детские воспоминания столь скоро забываются, что приходится использовать странные методы. В свое время, втайне от отца и родственников, я приходил сюда, почитать о балладах древности и трактаты мистеров из Староместа. Холод напоминает мне об этом. Не называйте меня высочеством, Тион криво улыбнулся, ведь скоро я потеряю этот титул. Вы так уверены в этом, царственный племянник? В нотках Харлоу послышалась ирония. Неужели зеленокровные смогут сломить железных людей? Мы потеряли свой шанс, как только Станнис Баратион разбил нас у Светлого острова. Тион подошел к одной из полок, проводя пальцами по корешкам толстых книг, чистые от пыли. Грейджой видел парочку септонов, что ухаживали за ними. Увидь это отец, он бы пришел в неимоверное бешенство. Септонов он выгнал со всех островов и наказал более не показывать во владениях железнорожденных. Говорят, хозяин пайка желал прогнать и мистеров, но вскоре поменял свою мысль, оставив серых крыс, так презрительно называли ученых из цитадели на архипелаге. Вы довольно умны для своего возраста, ваши. Родрик поправился, принц Тион, и принцем я скоро быть перестану, ехидно сказал он, доставая книгу о древней Валерии. Мне грозит участь детей принца Ригора. Роберт Баратион славится своей жестокостью к детям, как и его тесть, лорд Тейвин Ланнистер. И вы не бойтесь, я попытаюсь забрать убийц с собой, если у меня не останется выхода. Или побегу, куда глаза глядят. Эссос в один из вольных городов. Печально, что ваш отец не послушал меня, с горечью произнес лорд Родрик, и Тион с удивлением воззрился на него. Я потерял двух сыновей. Они погибли там, у Светлого острова. И вдвойне неприятно смотреть, как сын моей сестры так спокойно размышляет о смерти. Тион ничего не ответил и захлопнул уже давно прочитанную, еще несколько лет назад, книгу. Он положил ее обратно, на прежнее место и подошел к оконцу. Лорд Родрик, вы должны понимать, что сюда, на Харлоу, прибудет часть той армии, что пришла подавлять восстание. Старки, Ланнистеры или Тиреллы, а может воинство самого демона Трезубца под командованием одного из белых плащей. В ближайшее время они не придут. Буря не даст пройти кораблям Баратионов к замку. Он покачал головой и продолжил. И многие сказали бы совершенно обратно, война за независимость, но никак не восстание. Дракон мертв и олень не вправе возвышаться над Кракеном, так сказал ваш венценосный отец. Не важно мнение, важен результат. Какой толк от этих слов на островах, если мистер из Староместа напишут об этом как об очередном неудачном восстании островитян? Слишком мудрые слова для того, кому исполнилось лишь 12. Заметил Харлоу и с горечью добавил, твой отец их не одобрит, мальчик. Мой отец ослеплен старой славой прежних времен, но они давно прошли, с тех времен, как Эйгон Завоеватель сжег Харренхолл и уничтожил династию Хааров. Твоя речь похожа на слова твоего деда, лорда Квиллана. В свое время он убедил меня следовать за ним и его идее, новым путем. То, что изменит острова и железнорожденных, новый путь. Тион прекрасно знал, что оно из себя представляет. Частичная интеграция с Вестеросом, отброс невольничества в сторону и облагание налогами на морских жен, часть тех черт этого течения, кое и делает его не особо популярным. Зеленокровных с континента презирают, невольничество слишком выгодно для островитян, а морские жены давали им возможность быстро восстанавливаться. Начало течению нового пути дал именно его дед Квиллан. Он привез на железные острова мистеров и септонов, а вместе с ними появилась вменяемая медицина и воронья связь. Септонов более на архипелаге нет. Тион видел, как Эйурон лично топил одного из них в порту Лардпорта, и люди улюлюкали и радовались. Но мистеры сохранились, а вместе с ними и вороны. «Я не мой дед, дядя», — Родрик удивился обращению Тиона к нему. Но виду не подал, каждый сам строит свою судьбу, и, честно говоря, слава и сила Железных островов давно канули в бездну, и слишком поздно начинать новый путь, чтобы пытаться спасти обреченное королевство. Прискорбно, что ты так думаешь, племянник, чтец еще погрустнел, в глазах Харлоу выразилось небольшое разочарование. Утонувший бог, ты был бы хорошим лордом-жнецом. В тебе есть здравый смысл и холодная логика, то качество, кое я не вижу в твоих старших родственниках и братьях». Тион помолчал. Он вновь оглядел обширную библиотеку лорда Харлоу, жалея, что не сможет прочитать все книги, находящиеся здесь. «Думаю, и мыслям своим изменять не намерен. Долгое проживание в тени своих великих предков сделало из железнорожденных глупцов. Придет время, и на континенте появится человек, пожелающий вырезать всех на островах, от простых рыбаков до лордов». Родрик не ответил. Мрачно оглядев высокого Грейджия, задумчиво присел на один из читальных столов. Кивнув дяде, Тион покинул библиотеку, но Родрик этого не заметил. Мужчина полностью погрузился в свои мысли, печальные и безрадостные. Юный Грейджой гладил попугая. Птица довольно урчала и встала к мальчику впритык, к его черному дуплету. Она стала расти, в высоту и ширь, немного, но заметно. И ум у этой птицы достаточно развитый, иногда слишком. Идиот. СВ свистать всех на верха. Читете об тебя русалы во ВС еще или от мелли. Гнев попугая был направлен на одного из дозорных Харлоу, чуть не подстрелившего пернатого. Мужчина даже вжался от шока и удивления. Кричащая на него птица являлась удивительным для него событием. Не зря говорили, что у принца Тиона есть говорящая птица, усмехнулся один из железнорожденных, выживший воин из железного флота Викториона. Капитаны двух галлий подчинялись Тиону, формально, но в отсутствие Викториона и иных грейджиев постарше у них не было выбора. Лорд Родрик являлся Харлоу, а железный флот подчиняется только повелителям островов. Их не смущало подчинение мальчику. Принц из грейджиев, вот кем он был, уже успевший получить меткое прозвище – Стрелок. Тион случайно слышал, как его сравнивают с далеким предком, Дельтоном Грейджием, Красным Кракеном, человеком, который в юные годы прославился на Василисковых и Летних островах. «Какие новости?» – спросил он у лорда Родрика, державшего в руках мелкое письмо. Ворону, прилетевшую со стороны Пайкати, он заметил еще до того, как она приземлилась в одну из башен замка. «Лорд Порт пал, Пайка сожжен, люди короля строят требушеты и тараны». Так говорили люди Саркмонта. Тион заметил герб на раскрытом клочке бумаги, поле плотно усеянное деревьями. Арквуды – один из домов Аркмонта. Слышавшие это люди загалдели, Харлоу говорил об этом в главном зале, средь людей Викториона и выживших воинов Харлоу. «Тихо!» – рявкнул Харрас рыцарь, громко ударив по дубовому столу. «Это не все новости!» – Тион с ожиданием уставился на Родрика. В зале повисла неприятная тишина. «Верно!» – признал дядя, старый Вик пал. А вместе с ним и Большой Вик с Соленым Утесом. На Аркмонте высадились войска Талли и Баратионов из Штормового Предела, а Черную Волну осадили Тиреллы. Поднялся невыносимый гвалт сотни гневных глоток. Тиону даже заложило уши, так больно резануло по ним от резко возникшего шума. Никто не надеялся на крепости Соленого Утеса, но падение Большого и Старого Вика являлось шоком для островитян. Воины и капитаны кричали о мести и карательном походе. «Ударим в спину зеленокровным и их королю-узурпатору», — говорили железнорожденные. План выглядел убедительным для многих, но не для Тиона. Бить в спину закаленным воинству с мощным флотом — глупость, что может привести к гибели всех сидящих тут людей. Лорд Харлоу поспешил объяснить, почему это невозможно. Тион молчал, не желая навлекать на себя человеческий гнев. Не все понимали простую истину. «Нас мало. Что сделает пара десятков галлей и ладей с тысячу воинов против могучего воинства Роберта Баратиона и королевского флота Станниса, брата короля? Попытка атаковать в спину приведет нас к гибели», — сказал Родрик, вызвав еще больший гвалт. Целую луну Тион находился в Харлоу и бездействовал. Он просто не знал, что делать, слишком катастрофичной выглядела ситуация, и нельзя отметать нежелание лорда Харлоу что-то предпринимать. Странно, что зеленокровные еще не высадились на его острове. Буря давно кончилась, неделю назад, но ни одна вражеская галлея не приблизилась к десяти башням. Смерти Грейджой не боялся, но предпочел бы умереть достойно, а не глупо. Идти в атаку было глупостью, повторял про себя вселенец. Но порой сильное волнение захватывало его, не за себя, а за сестру. Еще менее, за мать и брата Марона. Наследие от давно мертвого первого владителя тела еще живет в нем, эмоции и привязанности. И сам он давно стал считать Грейджиев родной семьей. «Лорд Родрик прав», — холодно произнес Тион. «Мы не можем глупо погибнуть», — рассмешив слуг Железного Трона. «Но и ждать мы не можем». Он огляделся. Каждый в зале смотрел на него, серьезно или пряча улыбку, неважно. Слово принца являлось решающим в этом споре. Тион смотрел на тех, кто не прятал насмешливости, и лица смельчаков каменело от холодного прищура детских глаз. «Дядя!» — вновь пронесся хриплый голос Тиона по залу. «Голос не мальчика, а Грейджея. Отправь воронов в те острова, которые еще не пали. Узнай, сколько кораблей и воинов они смогли сохранить. Созови их в 10 башнях от моего имени. Мы не можем стоять в стороне, когда Пайка сожден, а половина нашего королевства пала». Толпа, словно ненасытный зверь, довольно загудела. Послышались выкрики, одобрительные и громкие. Железнорожденные выкрикивали имя мальчика, что не побоялся идти против Роберта Баратиона. «Да, мой принц», — коротко поклонился его дядя. Во взгляде Родрика таилось сомнение, и Тиону предстояла беседа, что должна убедить дядю в правоте младшего из сыновей Бейлона. Мальчик не имел представления, прибудут ли лорды или проигнорируют, озабоченные защитой родных вотчин. Но иного выбора нет, как успел убедиться Тион. Остается только ждать и надеяться на благоразумность лордов-жнецов. Собрав остаток в плотно сжатый кулак, они смогут нанести королю Железного Трона урон, могущий повернуть ход восстания в иную сторону. Обладая Тион даром провидца, он бы давно понял, что все его действия не имеют смысла. Все уже давно решено. Ахахахах. Нет, ты бы видел, как этот гордый кальмар преклонял пред мной колени. Расхохотался Роберт Баратион, крепкий и высокий мужчина с черными как смоль волосами и способный похвастаться мускулистой фигурой. Король одним глотком выпил чашу с золотым арборским. Несмотря на годы пьянства и увеселений, повелитель семи королевств умудрялся сохранять тело от полного ожирения. А восстание Грейджейв вернуло Роберту былую, пышущую здоровьем форму, но лишь на время. «Ты не оставил ему выбора», — заметил Эддард Старк, хранитель Севера и лорд Винтерфилла, мужчина с длинным, вытянутым лицом. На публике и наедине король, не стесняясь, называл старого друга по-братски «Нидом». «Ну и срать», — Роберт снова хохотнул. «Этот Бейлон слишком много о себе возомнил, когда бросил мне вызов. Это послужит хорошим уроком для железнорожденных». Они подошли к царственному шатру Роберта. За королем семенило несколько королевских пажей, дабы помочь ему снять доспехи и белые плащи в неполном составе. Эддард заметил, что один из королевских сквайров слишком похож на Ланнистеров. Светлые волосы и зеленые глаза – верный признак львиной крови. Ланнистеры слишком сильно вцепились в Роберта. Жена Ланнистер, один из телохранителей Ланнистер, сквайр Ланнистер. Говорят, кронпринц Джоффри весь пошел в мать, такой же светловолосый и зеленоглазый, подумал Эддард, осторожно проходя в просторный шатер с кроватью с мягкой периной в центре и столом с многочисленными яствами. «От Вариса пришла весточка», — сказал Роберт, сменив доспехи на ткани и шелк. Оказывается, один из сыновей старого Кракена выжил. Сквайры были выгнаны, а рыцари с белыми плащами охраняли внешний вход. Их разговор никто не услышит. «Полагаю, речь идет о самом младшем?» — спросил Старк. Для него не было это загадкой. Родрик Грейджой, старший из потомства восставшего Бейлона, погиб в Сигарде, а средний из сыновей был найден мертвым в одной из обваливших башен Пайка. Камень придавил ему голову. Вид мертвого Марона Грейджея напомнил Эддарду о Таргариенах, маленьком Игоне и девочке-принцессе Рейнис. «Да, Тион Грейджой, самый младший из отпрысков Бейлона», — король глотнул из объемного кубка с вином. «Знаешь, этот парень, оказывается, уже глотнул кровушки. Ему всего 12 лет, а этот...» Король скривился. «Кусок козьего дерьма посылает его проливать кровь за его жалкую корону. В 12? Нет. Мы в это время только валяли песок во внутреннем дворе гнезда». Лорд Винтерфилла промолчал, но полностью был согласен с королем. В первый раз Эддард пролил кровь в 16, и это было случайностью. Засада горцев по пути в Чайчий город. Посылать всех своих сыновей на войну... Даже самого младшего. Неужели старый закон островитян настолько жесток? Смог бы Старк отправить маленького раба на войну вместо себя? Ответ слишком очевиден. И кому ты собираешься отдать в заложники мальчика? Кому, кому? Прогундосил Роберт, кинув в рот кусочек кабана. Конечно, Тайвину, мать его, Ланнистеру. Отец Серси мне сильно поднадоел своими словами про поруганную честь Запада и семьи львов. Пусть утрется наследником Бейлона. Эддард сдержал лицо от презрения к Тайвину Ланнистеру. «Роберт, ты должен понимать, что жизнь мальчика в утесе Костерли будет неприятной и не самой сладкой. Из хранителя Запада плохой воспитатель. Ох, Эддард, это благородство и честь тебя до добра не доведут. Кто тебе этот мальчик, раз ты защищаешь его?» Тион Грейджой не был Эддарду ни родственником, ни кем-либо еще. Но вспоминая окровавленные тела, завернутые в красные плащи перед железным троном, холодный взгляд старого льва, Безумный смех Роберта, он вздрогнул. Король Роберт не заметил, как тряхнула хранителя севера и презрительную гримасу на лице старого друга. Все внимание Баратиона было обращено на кабанятину, привезенную из Светлого острова, прямо на его стол. «Роберт, Ланнистеры обладают немалым влиянием в королевстве. Твоя жена, Ланнистер, а один из сквайров удивительно похож на одного из дальних родственников лорда Тривина. Чем ли вы заслужили такого ценного заложника, как Тион Грейджой? Потерянным из-за слепоты флотом или парочкой тысяч латников, посланных львами?» У многих могла возникнуть мысль, что Эддард Старк хитростью пытается отнять у Ланнистеров ценный актив и наследника Железных островов. Но люди, прекрасно знавшие лорда Винтерфилла, не стали бы винить его в интригах. Роберт Баратион оказался человеком из второй категории. «Ладно, нет, пусть старый лев довольствуется, что я прибуду к нему на турнир, ха, а заложника поручаю тебе. Храни мальчика и воспитай из него достойного человека». На лице хранителя севера расцвело удивление. Северянин ожидал, что Роберт отдаст маленького Грейджея Станнису или даже Джону Аррену, но выбор короля пал на него. «Как пожелаете, ваше величество. Нет, иногда мне хочется тебя стукнуть. Ну и постная рожа у тебя, небось по женушке соскучился». Роберт громко рассмеялся, расплескивая по своей черной бороде вино и остатки кабана изо рта. Глава 8. Примечание к части. Изменения внесены. 12.01.2022. Скрываясь в глубоких закоулках замка, Аше видела, как солдаты Баратионов уносят все ценное, что попадется им на глаза. Оружие, драгоценности, даже мебель. Она видела, как несколько латников, бурча и сквернословя, тащили диван из морской башни. Половина интерьера в свое время была взята железной ценой самими лордами Железных островов, но теперь все это отнято у них самих. Унижение, которое обитатели Пайка не скоро забудут. Отец смотрел на это мрачно, как и выжившие капитаны и воины. Иногда случались стычки, но они быстро подавлялись, отнюдь не в пользу железнорожденных. Аша видела детский трупик одного из слуг, случайно убитого во время штурма каменных коридоров Пайка. Трупы погибших уносили, попутно мародерствуя. В отличие от погибших людей Баратиона, трупы островитян просто выбросили в море. Король Роберт был милостивым и позволил перевести погибших ему верных людей на отдельных галерах, дабы похоронить в Вестеросе. Король Семи Королевств пожелал сохранить жизнь Бейлону Грейджою. Низвергнутый и проигравший правитель плевался, грозился и кричал, что не преклонит колено. «Железные острова присягали драконам, а не оленям», — твердил он, не боясь ярости демона-трезубца или тихого волка. Венценосному оленю понравилась храбрость кальмара, и он дал ему выбор. «Преклони колени, или весь дом Грейджой будет вырезан». Неизвестно, о чем думал отец, но он присягнул Баратиону. В этот же день дядя Викторион, запершийся с горсткой воинов в кровавом замке, сложил оружие. Пайк окончательно пал, и люди Баратионов и Старков заполонили каждый уголок твердыни. За время штурма Аша находилась в одной из комнат морской башни, вооружившись несколькими кинжалами, что подарил ей еще Родрик. Но удача была благосклонна к ней, в комнату зашли неохваченные злостью и пахнущие кровью люди оленя или волка, а несколько верных отцу бойцов. Они привели девочку в большой замок, и Аша с тяжелым сердцем смотрела, как отец, в скоплении лордов всего Вестероса, присягал на верность королю Роберту Баратиону, первому его имени. На следующий день король выдвинул новое условие: его последний, оставшийся в живых сын станет заложником у лорда Старка и будет воспитываться там, покуда Бейлон будет жив, а после унаследует Пайк со всеми землями и титулами. Она на всю жизнь запомнила выражение лица отца, в один момент узнавшего, что один из его сыновей выжил и в тот же миг отнят у него. Гнев, ярость, горечь и что-то, чего Аша не смогла распознать, или не хотела. Но скрипя зубами и с жутким выражением лица, теперь лорд Бейлон был вынужден согласиться. Грейджей не в том положении, чтобы грубить и отказывать тем, кто победил их. Отец послал письмо на остров Харлоу, в 10 башен, своему родственнику со стороны жены. Именно там находился Тион с остатками Железного флота. При известии о выжившем брате, она впервые улыбнулась со дня падения Пайка. Утонувший бог ей в свидетели, она любила младшего брата всем сердцем. Война отняла у нее Родрика и Марона, но Тион выжил. Она смотрела, как хоронит в морской пучине погибшего Марона. Голову покойника спрятали в ткани, но Аша видела, разбитая камнем, она выглядела безобразно. И камень стал вещью, что отправил его в морские чертоги утонувшего. Жрецы прицепили несколько из них на Марона и погрузили в воду. Девочка не плакала при людях, но в своих покоях могла выплакаться со всем отчаянием и страстью. Редкая луна была ей свидетелем, и смотря на нее, она думала о себе, покойных братьях и Тионе. «Мы не сеем», — гордо говорили Грейджа и все, кто жил на острове Пайк. «Она докажет, что достойна топора и славы. Аша станет Родриком, Мароном и Тионом, всем, что отняли у отца. Пайк станет ее, и она освободит младшего брата, займет место отца и вернет то, что зеленокровные у нее отняли». Кусок пергамента, принесенный вороной из Пайка, радовал и печалил. Вотчина Грейджа и впала. Отец преклонил колено перед Робертом Баратионом. Железные острова вновь часть семи королевств. Хватка смерти исчезла, дыхнув напоследок еле уловимым ветром. Надолго ли? Прочитав последнее слово из письма, Тион поднял взгляд на лорда Харлоу. «Что насчет других новостей?» — спросил он, коротко оглядевшись. «Они не радостны, прин, милорд». Лорд Родрик смешался, быстро исправившись. Теперь Тион не принц, и Харлоу, иногда забываясь, называл его пустым титулом. «Я давно прошу тебя не называть меня принцем, а сейчас это и более не имеет смысла», — усмехнулся Тион, откладывая письмо в сторону. «Теперь я просто милорд Тион, самый младший из сыновей лорда-жнеца Бейлана». Собеседник Тиона помолчал некоторое время, а потом осторожно сказал: «Боюсь, Тион, что ты теперь не самый младший из сыновей», и на потрясенный взгляд добил окончательно: «Твой брат Марон погиб. Его нашли мертвым в завалах одной из разрушенных башен Пайка». Во взгляде своего племянника Родрик увидел горечь, усталость и даже смирение, и стыд, но Тион быстро закрылся в своей скорлупе, нацепив на лицо холодное выражение лица. «А моя сестра Аша, с ней все в порядке?» — задал новый вопрос юный Грейджой, скрыв волнение за маской равнодушия. «Вороны не приносили дурных вестей про твою сестру. Я уверен, с Ашей все в порядке». «Хорошо», — он отодвинул книгу, которую недавно читал. «Толстый фолиант, рассказывающий о далеких землях на востоке, и идти и кварте. Отец призывает нас с тобой приплыть в Пайк. Что ты ожидаешь от этого визита?» «Присягу Баратионом, единственное, чего я могу ожидать от этого визита. Ты теперь наследник Железных островов, а я лорд Харлоу, могущий привести немалое воинство под стяги твоего отца». Тион согласно кивнул на рассуждение дяди. «Верно, дядя, присяга будет. Я удивлен милосердием короля, что сохранил жизнь моему отцу. Что же послужило причиной его поступка?» Словно в пустоту задал он вопрос. Родрик не дал ответа, не зная или просто не желая делиться своими догадками. Сомнительно, что за этим стоит благородство. Демон трезубца не славится добрыми делами или великодушным сердцем. Расчет, или просто глупость. «Убей Бейлана и посади меня на трон. Король мог бы утихомирить буйное островное королевство на десяток лет, если не поколение». Тион слышал о короле Роберте, человеке, мало интересующего управлением государством или подсчетом медиков. Торговцы Лордпорта говорили о блуде и постоянном распитии алкоголя короля. Пока король развлекается, королевством правит малый совет, под главенством могущественного десницы, лорда Арина. Размышления Грейджа прервал свист крыльев и птичий стрекот. «Ха, хочу жрать! Ха, хочу жрать! Ха, хочу жрать!» Опять начал конючить попугай, прилетев в библиотеку через маленькое окошко. Вздохнув, Тион, отвязав небольшой мешочек на поясе, и отсыпал на стол целую горсть зернышек. Попугай перелетел ко столу и стал быстро клевать свой обед. Чтец, стоящий рядом и наблюдавший всю эту картину, заинтересованно спросил: «Племянник, мне всегда было интересно, как ты научил эту птицу говорить целые предложения?» «Занимался с ней каждый день, по полчаса. Повторял слова, а он через пару недель и заговорил», — пожал плечами Тион, гладя одной рукой попугая. «Вот как, и насколько эта птица умна, сколько ей известно слов?» — с интересом спросил Родрик в камзоле с темным мехом и серебряной цепью на шее. «Полностью уверен, что 200-300 слов птица знает. Я стараюсь дать ей большой словарный запас, но оскорбления и бранные слова попугаю больше по душе». Заметив, что попугай съел высыпанное зерно, Тион отсыпал еще. «Странно, что у такой умной птицы нет имени», — улыбнулся Родрик, попытавшись погладить необычную птицу. Попугай принял ласку осторожно, чуть дернувшись, но не клюнув в ответ. «Еще не придумал», — флегматично выдал его племянник. «Когда придумаю, тогда и назову. Скажи мне, дядя, сколько мы будем добираться до Пайка?» Через минуту молчания и наблюдения, как домашний питомец Тиона поедает горсть зернышек, спросил: «Если с попутным ветром, то день-два. Тогда мы должны отправиться уже завтра». Возвращаться в Пайк не хотелось. Да, нужно увидеть Ашу, а вместе с ней и Бейлона с кучей континентальных лордов и короля. Еще неизвестно, чего хочет Роберт и его ближайшие советники. Кто знает, может, Баратиону придет в голову идея отправить Бейлона в ночной дозор, вместе с Тионом. Родрик о чем-то задумался. Тион не мешал, лениво следя за попугаем. Хорошо, мы отправимся на моей галее, морской песне. Думаю, твои люди составят нам компанию. Съев очередную горсть зернышек, попугай снова улетел из комнаты, через окошко. Иногда Тион задавался вопросом, как эта птица переносит здешний холод. Ей бы в замке сидеть, отогреваться, так нет, лезет на улицу. Через полчаса общения Тион все же покинул библиотеку, отправившись в свою личную комнату, что ему выделил хозяин 10 башен. Настроение было паршивым, хотя по лицу нельзя этого было понять. Он осмотрел ее, жалея, что рядом с новым, выкованным кузнецом 10 башен мечом не лежит его куртка с кольчугой. Она настолько испортилась, что ремесленник без утайки сказал о невозможности привести ее в надлежащее состояние. На столе лежал его новый шлем, почти полностью идентичный тому, что был в прошлом у Грейджоя. Теперь все было бесполезно, Бейлон Грейджой склонил голову и дальше воевать смысла не было. Это понимал не только Тион, но и остальные. На зов бывшего принца ответили немногие, в основном вассалы лорда Харлоу. Ответили согласием Арквуда из острова Аркмонт, что соседствовал с островов Харлоу на севере и Сандерли из Соленого утеса, одного из 7 крупнейших островов. Сандерли были одними из важнейших знаменосцев Грейджоев, и бабушка Тиона была родом из этого дома. Остальные знаменосцы предпочли ответить молчанием или честным отказом. Множество замков на островах были подвергнуты осаде или штурму. Некоторые из них пали, другие предпочли сдаться. А теперь очень вероятно, что даже те немногие, кто согласился прибыть в Харлоу, не придут. Война закончилась, и никто больше не хочет зазря лить свою кровь. Вздохнув, Грейджой, немного отдохнув и по привычке почистив снаряжение, отправился на местное тренировочное поле, дабы заглушить усталость и грустные мысли аккомпанементом из звуков стали и трескающего дерева. Треугольный строй 5 галей, на чьих парусах вышиты кракены Грейджоев и косых орлов, приближались к острову Пайк. Тион издалека видел Лордпорт, над которым вздыбилось множество темных дымков. Городу сильно досталось от объединенной армии Вестероса, и теперь потребуются годы, чтобы избавиться от того ущерба, что успели нанести вестеросцы за несколько дней штурма и недели пребывания. Царствовала спокойная погода, без дождя или хмурых туч, и они тихо, без шума добрались до якорной стоянки. Весь порт оказался забит кораблями. Он видел паруса с разными гербами. Вот серебряный морской конек на поле цвета морской волны. Это Виларионы. В углу, от остальных обособленно, стоят корабли ланнистеров. Их было не очень много, в отличие от остальных. Это было и неудивительно. Большую часть флота сжег его дядя в Ланниспорте. Тион видел и корабли Мандерли, вассалов Старков, да и кораблей со знаменами северных повелителей было не так уж и мало. Хватало и гербов из простора и долины. Даже маллистеры затесались среди армады кораблей. Их герб с орлом Тион заметил, когда они высадились на берег. Но абсолютное большинство собой представляли корабли с парусами, на которых был обозначен черный олень, вставший на дыбы, на желтом фоне. Железным островам пришлось столкнуться со всем Вестеросом. Лишь Дорн не стал посылать свой немногочисленный флот, сохранив нейтралитет. Галеры Железян, осторожно обходя скопление кораблей Баратионов, пришвартовались к пристани Лордпорта. Сойдя на берег, он увидел, как по городу носится огромное количество солдат. Кабаки были заполнены воинами и рыцарями, на крышах или перед входом домов висели многочисленные и разнообразные знамена. Городу сильно досталось, немало домов лежали в руинах. Деревянная крепостница Ботли практически сожжена и разрушена. Трупов не видно, но Грейджой уверен, после штурма улицы были забиты ими до отвала. Сколько женщин изнасиловано, сколько детей или мужчин убито, и сколько невольников освободилось после пришествия короля оленя. Невольно подумалось Тиону во время пути. На низеньких лошадях они добрались до Пайка. Замок тоже получил немалые удары от катапульт. Несколько башен превратили в лежащие куски камня, а в стене зияла огромная дыра в виде прохода. Им пришлось испытать унижение, дабы пройти через нее, а не главный вход, забитый людьми Баратионов и Ланнистеров. В самой вотчине Грейджоев кипела жизнь. Король Роберт решил отметить свою победу пиром, в том самом месте, где и закончилась война. Войдя, под сопровождение Родрика Харлоу и парочки латников, в большой замок, он видел все торжество чужого пира, Восседающий на морском троне черноволосый мужчина немного шокировал железнорожденных. Король Роберт показал, что именно он является триумфатором, заняв место хозяина, и заодно посадил последнего рядом с собой, на небольшом троноподобном стуле. Глаза Бейлона Грейджа равнодушно смотрели на вошедших гостей. Нельзя было сказать, о чем думает этот человек. Тиону показалось, что он сломлен, но это оказалось обманчивым впечатлением. Все длинные столы были заняты лордами Вестероса. Прямо на глаза Грейджа заканчивалась очередная здравица во славу короля. Его заметили, сначала те, кто сидел на самом краю, а потом, постепенно словно эффект падающего домино, на него стало обращать все больше и больше взглядов. Заметил мальчика и король Роберт. «Кха, лорд Бейлон, а это случайно не ваш младший сын, Тион? Храбрый же у вас отпрыск». Он вальяжно улыбнулся сначала старшему Грейджа, а после повернул взгляд на него. В очах демона-трезубца промелькнула неизвестная эмоция. Первым на одно колено встал Родрик, Тион незамедлительно последовал за ним. «Ваше Величество», — тихо поприветствовал короля Родрик, — «лорд Бейлон, мы прибыли, как вы и призвали нас». От обращения к нему старый Грейджой скривился. Роберт кивнул и громким тоном сказал в ответ: «Тогда садитесь за стол, война была вчера, а сегодня пир. Клянусь всеми богами, старыми и новыми, я хочу побыстрее испробовать вот этого кабанчика с запеченным яблоком. Мне надоело глотать одну рыбу». Не оставалось другого выхода, кроме как последовать практически приказу короля. Тион сел рядом с отцом, который позволил себе лишь краткое проявление эмоций. Он положил руку на детское плечо, словно не веря, что рядом сидит родной сын, но быстро отдернул обратно. Матери и сестры он не видел среди празднующих. Грейджой хотел расспросить отца, но Бейлон окончательно ушел в себя, мало реагируя на внешние раздражители. Неподалеку показался Викторион, вокруг которого образовалась небольшая пустота. Никто из вестеросцев не хотел подсаживаться к этому хмурому и мрачному железнорожденному. Островитян за пиршественными столами оказалось до нельзя мало. Пир прошел громко, с постоянными здравицами то короля, то других героев войны, и Тиону пришлось сидеть до конца. Он постоянно ловил на себе взгляды разных людей, в основном оценивающие. А еще он постоянно ловил на себе взгляд своего отца, молчаливый и горестный. Бейлон не произнес ни одного слова Тиону. За весь пир он был немногословен и тщательно скрывал свои эмоции. И это младшему Грейджою сильно не понравилось. Было ли возвращение в Пайк здравой идеей? На следующий Тион узнал причину своего плохого предчувствия. Нужно было бежать еще, когда он находился в десяти башнях. Но сейчас поздно что-либо предпринимать. Он пришел прямо в пасть лесному зверю и оттуда теперь не выбраться. Отныне он заложник, на попечении дома Старк, и станет той самой гарантией, удерживающей острова от очередного восстания. Он просидит в стенах Винтерфилла до тех пор, пока будет жив отец. Скверная перспектива, учитывая, что лорд Бейлон особо на тот свет не собирается. В ближайшие 10-15 лет точно. Становились понятны постоянные взгляды мужчины с суровым, длинным лицом, коим и оказался лорд Эддард Старк, хранитель Севера. Под конвоем солдат Старков он прощался с домом. Тион не знал, вернется ли он в Пайк вновь. Сестру и мать он увидел мельком, издалека. Они смотрели, как мальчик покидал стены родного дома в окружении латников с волчьими гербами. Так он и покинул Пайк и отправился на север в сопровождении людей лорда Старка. Глава 9. Плыли они под парусами Старков. Хоть Север не обладал полноценным флотом, но все-таки Старки имели парочку десятков галер. Они разделились с такой же небольшой флотилией Мандерли, которые уплыли вместе с кораблями Болтонов и Флинтов из Вдовьего Дозора. Тион хорошо изучил герба всех домов Вестероса, поэтому с легкостью мог узнать многие из знамен. Особенное внимание он уделил крупным домам в каждом регионе, будь то Болтоны или Мандерли на севере или Ройсы в долине, вместе со всякими Фриями и Флорентами. За все время пребывания на корабле Старк особенно не лез к Тиону, они обменялись лишь парочкой фраз. Ему выделили отдельную каюту, где он большую часть пути и просидел. Еду ему приносил кто-то из гвардейцев лорда Старка. Иногда он выходил наружу, но встречал лишь угрюмое молчание северян. Он не пытался набиться на разговор, подышал свежим воздухом, отпустил своего питомца помахать крыльями, да ушел обратно. А еще он много думал о своем будущем, о том, что ему делать. Все планы, которые строил Тион, рассыпались словно прах. Война, затеянная отцом, провалилась, надолго поставив крест на независимости островитян. Теперь он заложник и куда то дальше окрестности Винтерфилла его не отпустит. И даже если он сможет сбежать, куда ему податься? Домой, на Железные острова? Так, с большой вероятностью, Железный трон узнает, где он находится и потребует вернуть его обратно. Если отец откажется, то начнется новая война, и у Железных островов нет шансов. В Иссос такой вариант был возможен, но тогда все придется начать сначала. Все свои награбленные сбережения Тион потерял, просто-напросто остались в пайке. У него с собой только меч, да пара комплектов одежды, вместе с кольчугой и шлемом. Шансы влиться в какой-нибудь наемничий отряд невелики. Кто возьмет 11-летнего мальчика в отряд, даже если он умеет махать мечом и стрелять из лука? Он будет сильно выделяться, тем самым раскрыв свою личность. Может, не стоит пороть горячку, подумал Тион. Шансов сбежать у меня пока нету, так стоит попытаться наладить контакт со своими охранниками. Единственное, что точно известно про Эддарда Старка, это человек чести. Он не боялся раскритиковать Тайвина Ланнистера и Роберта, когда были убиты дети Риегара Таргариена. Это многие оценили, даже Мартеллы, родственники тех самых убитых детей, одобрительно что, то сказали. Ну, если верить слухам, коих приходит в Железные острова просто куча, особенно от купцов, у этого человека есть яйца, и он благородный человек, а не какой-нибудь корыстный ублюдок. Все-таки стоит наладить с ним общение. За несколько недель пути они обогнули мыс Кракена и пришвартовались в Бараутоне. Встречала нас местная леди, которая всем тут заправляет. Леди Барбри Дастин, урожденная Риссвилл. Она встречала нас учтиво, вежливо, но холодно. Она была высока и довольно стройной, и даже морщины не портили ее холодную красоту. В честь прибытия лорда Старка накрыли целый пир, а войско расположили за городом. Пир происходил в замке Бараухал, что находился внутри самого Бараутона. Тион сидел на высоком помосте, но на самом краю. Он особенно сильно не ел, а вина ему не налили. Только подкармливал сидящего рядом попугая, да смотрел за окружающими. Иногда к нему подходили некоторые северяне, не особо знавшие, кто он, в основном из-за попугая. Спрашивали, что за зверь такой и откуда вообще. Тион отвечал честно, но неохотно. Немногие сохранили лицо, когда узнали, с кем общаются. Только местный мистер не изменился в лице, полностью заинтересованный в попугае. При попытке его погладить, они вызывали лишь гнев попугая. «Идиот! Г-глаз в выколю!» Так и прошел для него пир. На следующий день лорд Старк вместе с гвардией Винтерфилла покинул Бараутон. Он смотрел, как деревянные стены древнего города исчезают из поля зрения. Его посадили на коня, и Тион неуверенно себя чувствовал, когда садился на него. Что уж говорить о том, когда конь, перемещая копыта, пошел вперед. Он чуть ли не свалился, но все-таки удержался. Впервые на коне, задал риторический вопрос лорд Старк, наблюдавший все это время. Видимо, Тихий Волк решил пойти на контакт первым. Тион не был против, а даже за. «Строение корабля для меня легче, чем усмирение этой кобылки», ответил Тион, еще раз чуть не упавший. «А для вас, я полагаю, лорд Старк, все с точностью да наоборот?» Старк улыбнулся. «Хороший знак, значит, он настроен к нему благожелательно. Я воспитывался в долине, под стенами Орлиного гнезда. Когда я из мальчика стал юношей, то часто уходил на конные прогулки. Он оглядел идущую за нами конную колонну. Еще дальше шли отряды гвардейцев Старка. Уже многие вассалы хранителя Севера отделились от них, направляясь в свои собственные земли. Поэтому общее войско явно поредело. Но помимо волчьих знамен, он видел и ревущего великана, рвущего цепь, и белое солнце на черном фоне, и множество других знамен с разными гербами. Вот немного сзади хохочет огромного роста мужик, Джон Амбер, а рядом с ним, посмеиваясь, едет худощавый мужчина с седой головой на плечах, Рикард Карстерк. И каково жить в долине? Вежливо продолжил разговор Тион. Долина не менее суровая земля, чем север, признался Старк. Скалистая местность, много опасной живности, и горцы не дадут никому спокойно жить на этих землях. И вы сталкивались с этими горцами? Это уже было интересно. Почему бы и не дать лорду Старку повспоминать о боевом прошлом? Разговоры о прошлом иногда сближают людей. А Тион хотел узнать своего пленителя поближе. «Да, было дело», — задумчиво произнес Эддард. «Они яростно сражаются, словно дикие звери. А если чувствуют, что проиграют, сразу же прячутся в горах. Хорошо, что дикие горцы не умеют выплавлять сталь, сражаясь либо каменным оружием, либо трофейным вооружением. и долинные лорды не могут с ними окончательно справиться, например, найти их логово в лунных горах и вырезать всех. Эддард нахмурился, явно не одобряя слов Тиона. Видимо, лорд Старк не любитель проливать лишние крови. Горцы знают лунные горы как свои пять пальцев. Найти их там, это как искать иголку в стоге сена. Рыцари долины не раз пытались это сделать, но неизменно терпели крах. «Понятно», — однословно протянул Грейджой. Их разговор сам собой завял, и Старк бросил на него еще несколько взглядов, немного отстранил коня назад, так как с ним решил завести беседу подошедший Джон Амбер. Так они шли до Винтерфилла, сначала перешли на Королевский тракт, а потом шли прямиков в твердыню бывших королей Зимы. Мимо взгляда Тиона проходили широченные, слегка заснеженные поля и огромные леса. Север был огромен, это Тион сразу понял, как только глянул на карту Вестероса. Но понимать это, смотря на карту и проезжать через бескрайние просторы самим, это совершенно разные вещи. Недавно прошла зима, слишком короткая, но оттого не менее холодная. И если южный Вестерос уже вернул себе зеленые луга вместо заснеженных пустошей, то на севере до сих пор стоял снег. Войска редели, вассалы разъезжались, и когда они вступили в личный домен Старков, то в составе войска состояли только отряды личных вассалов Старков и собственные солдаты. Они еще разговаривали с лордом Старком на разные темы. Немного, но этого было достаточно, чтобы хоть немного понимать хозяина севера. И от этого Тион вздохнул с облегчением. С этим человеком можно договориться. Нужно лишь наладить отношения со Старком. Иногда Кейтилин скучала по родному дому. Летний Риверон пролетал в воспоминаниях леди Старк, заставляя ностальгически улыбаться. Родовой замок Талли был построен на месте слияния двух крупных рек в речных землях и всегда славился своей неприступностью. Кейтилин с восхищением вспоминала, как она и ее младшая сестра Лиза смотрели за рыбачищем дяди Бриндином, одновременно играясь с другом детства, Питером, как гуляли по окрестностям Риверона, забавляясь между собой, как слушали забавные истории от хостера Талли и вместе учились под надзором мейстера Вимана. Но эти времена безвозвратно прошли. Лиза теперь леди Аррин, жена лорда Джона Аррина. Питер же, насколько знала бывшая Талли, находился в долине, в Чайчьем городе, занимая какой-то важный пост. Сама же Кейтилин теперь леди Старк, хозяйка Винтерфилла, и в отсутствие мужа за вотчиной Старков приходилось следить ей. Жизнь вместе с Эддардом Старком проходила спокойно, в тепле и уюте. Они смогли полюбить друг друга, хотя во время свадьбы знали друг друга от силы день. Она была обручена со старшим братом Эддарда, Брандоном Старком, которого все за его дикий и своевольный нрав называли Диким Волком. Но Брандон погиб, удавленный безумным королем и мужем Кейтилин стал Эддард, дабы скрепить союз между севером и речными землями. С каждым новым годом образ Брандона становился более смутным. Но она еще помнила Дикого Волка и его последние слова перед тем, как тот отправился в Королевскую гавань. Править Кейтилин было все же в тягость, ведь она была беременна. У нее уже были маленькие 7-летний Роб и 5-летняя Санса. Если родится девочка, то Кейтилин назовет ее Арией. Если же мальчик, образ Брандона снова возник в ее мыслях. «Миледи», — позвал ее мистер Лювин. Этот человек воплощал собой геральдический цвет Старков, невысокого роста, серые глаза и одежда из серой шерсти, отороченные по краям белым мехом. Дозорные заметили большой отряд с нашими знаменами. Лорд Старк вернулся. Кейтилин степенно кивнула и, отдав последние приказы парочке служанок приготовить теплую ванну для мужа, отправилась во внутренний двор замка, дабы встретить Эддарда. Она взяла с собой 7-летнего Робба. Мистер отправился с нею. Во дворе собралось множество слуг, все, чтобы встретить своего господина. Через большие распахнутые ворота начала проходить колонна всадников, во главе которых был ее муж. Вытянутое лицо, каштановые волосы и серые глаза. При виде Кейтилин, прежде холодный взгляд Эддарда потеплел, и он спешился с коня. «Муж мой, Винтерфилл твой». Они обнялись, а вокруг них бегал маленький Робб, выпрашивая своей доли внимания от отца. Эддард с улыбкой поднял своего старшего сына. С неким неудовольствием бывшая Талли отметила, как глаза мужа блуждали в толпе в поисках кого-то. Для нее не было секретом, кого искал Эддард и не нашел. Джона Сноу, бастарда ее мужа. Иногда семеро были слишком жестоки, и Джон Сноу был подтверждением ее мыслей. Тут она заметила подошедшего на коне мальчика. Сердце Кейтилин пропустило удар. «Неужели, Кейтилин?» — мягко произнес Эддард. «Это Тион Грейджой». Высокий худой мальчик с черными волосами неумело спешился с коня и коротко, слишком коротко, поклонился. Суровый холодный взгляд встретился с ней. Рядом с мальчиком прилетела ему на плечо необычная, разноцветная птица с большим клювом, да и сама размером довольно крупная. Кейтлин расширила глаза от удивления, а то, что последовало дальше, заставило сердце ёкнуть второй раз. Ха-холодно, пе-пе-пиздец. Глава 10. Винтерфилл нравился Тиону. Древняя крепость, таящая в себе немало секретов, и она соответствовала званию бывшей вотчины королей зимы. Крепость была довольно большой, с высокими стенами и крепким гарнизоном. Проходя по улицам зимнего городка, Тион постоянно ловил на себе взгляды прохожих, в основном из-за того, что носил на своем плече попугая. Неглубоко впиваясь своими когтями в кожаную одежду, тот, подбоченившись, гордо взирал на северян. Зимний городок был небольшим поселением, расположившийся у стен Винтерфилла. Парочка грязных улиц, на которых стояли таверны, постоялые дворы и множество лавок. В нынешнее время, когда в Вестеросе властвует лето, зимний городок был немноголюден. Но как только наступают первые холода, со всего севера прибывают множество фермеров и сельских жителей. Даже немалое количество горцев приходит, дабы пережить зиму именно тут. Вот уже несколько дней Тион находится в твердыне Старков и успел немного освоиться тут. Еще не весь замок был ему известен, как Тион спросил разрешения выйти в зимний городок и получил одобрительный ответ. Даже пару своих гвардейцев не приставил, подумал Грейджой. А лорд Старк непрост, видимо, проверяет, попытаюсь я сбежать или нет. Тион не питал иллюзий, не успеет он и покинуть окрестности Винтерфилла, как его перехватят местные охотники, знающие эти земли как свои пять пальцев. Если Старк хочет устроить ему проверку на вшивость, то он ее пройдет. Особенного ничего из себя зимний городок не представлял, поэтому Тион гулял недолго. Даже Ланниспорт, который он видел, от силы пару часов поразил его больше. Он вернулся в замок и поймал на себе взгляд местного мастера над оружием, сира Родрика Касселя. Может, он думал, что Тион не вернется. Вежливо поздоровавшись с этим сиром и получив ответный кивок, Тион отправился в местную богорощу. В этом священном для северян месте он еще не был и решил утолить свое любопытство. При входе попугай решил покинуть его плечо и залетел куда? То вглубь ветвей огромного раскидистого дерева, расположенного в центре богорощи. Вся земля тут была пропитана некой древностью, Тион ощутил это, как сразу сделал несколько шагов вперед. Разрисованные лица на деревьях вызывающие, какое-то иррациональное опасение. Смотря на них, у Грейджия появилось неприятное ощущение, будто за ним кто-то смотрит, оценивает, словно торговец смотрит на товар. Не стоит долго вглядываться в лица чердрив. Пронесся голос по тихой богороще. Обернувшись, Тион заметил Эддарда Старка, сидящего на пне со своим огромным, длинным мечом. Увлекшись разглядыванием чердрив, он не заметил, что находится тут не один. «Лорд Старк», — вежливо склонил голову Тион, — «не ожидал вас тут увидеть. Я всегда прихожу сюда, когда мне нужно подумать в тишине». В руках Старка была тряпка, которой он с периодичностью проводил по валерийскому мечу. «Среди чердрив я чувствую себя спокойно. Я вам даже завидую», — криво улыбнулся Тион. «Если лорд Винтерфилла хочет говорить более открыто, то он не против этого. У утонувшего бога нет сооруженных из камня храмов или же богорощ из древних чердрив. Море – это и есть большой храм морского бога». «Вот как», – удивился Эддард. «Я не слишком хорошо знаю о Железных островах», – признал он и отложил валерийский меч в сторону. «Каменные пустоши на краю известного мира Молокова интересуют», – пожал плечами вселенец. «Я уверен, что септоны приписывают нам все смертные грехи и молятся, дабы Железные острова настигла кара семерых, подобно Валерии». На вопросительный взгляд Старка, Тион пояснил: «Я читал, что среди септонов ходит теория, будто Валерию наказали семеро за их жестокость, развращенность и рабство, которые они практиковали на протяжении веков». «Никогда не знал об этом», — покачал головой Тихий Волк. «Откуда ты узнал об этом?» «Прочитал в одной книге. Семиконечная звезда называется». И уже на потрясенный взгляд Тион расхохотался, заливисто и громко. Давно он так не смеялся. Грейджия в мыслях забавлялся иронией, что разговор со своим тюремщиком ему дается намного легче, чем с отцом или с дядями. «Я надеюсь, ты шутишь», — улыбнулся Старк. Ему понравилась реакция мальчика. «Не так уж он и холоден, как хочет казаться». «Вовсе нет, лорд Старк. Я действительно прочитал семиконечную звезду, когда септы еще не были разрушены на Железных островах», — ответил Тион. «Я видел разрушенные септы в пайке. Неужели железнорожденные ненавидят так септонов? Вы не представляете как. Я видел, как мой дядя Иуран обрубил одному септону все конечности и утопил еще живого беднягу в море. Это видели все жители Лордпорта, города, что стоит поблизости пайка. Никто не заступился за него, а кто, то даже кричал, что так и надо рабам богов Зеленого континента». Эддард неверяще посмотрел на Тиона. «Ты тоже смотрел?» – спросил он. «Да», – равнодушно бросил Грейджой. «Я тогда только недавно вернулся с дядей с набега из Летних островов и прогуливался по городу. Я смотрел с самого начала и до конца, пока старик, септон, окончательно не исчез в морских пучинах. Создавать иллюзию того, что Тион обычный мальчик, еще не проливший крови, а оттого невинен и чист, он не собирался. Нужно сразу показать Старку, из чего слеплен маленький Кракен, и увидеть настоящее к себе отношение. Он ожидал увидеть все что угодно, презрение, жалость или гнев. Но Тион не смог прочитать ничего в глазах Старка, он был будто ледяной стеной, только холодные, равнодушные глаза. «Я понимаю, Тион, что ты родился и вырос на Железных островах», — подал голос Эддард и тут же вздохнул. Он проникновенно посмотрел в глаза своему подопечному. «И ты наверняка чувствуешь себя пленником, которого заперли в клетке. Но к тебе будут относиться тут, как к моему подопечному или оруженосцу. Никто не попрекнет тебя в твоем происхождении и не скажет тебе плохого слова». Тион резко встал. Тихий волк испугался в душе, что его слова неправильно поняли, и мальчик еще сильнее замкнется в себе. Но последующие действия маленького Грейджея заставили Старка удивиться. Тион протянул руку со словами: «Хорошо, лорд Старк, я действительно чувствую себя в Винтерфелле неуютно. Мне более приятно находиться на море или на паруснике. Но, если ваши слова правдивы, я когда-нибудь смогу ужиться с вами и вашей семьей». Тихий волк успокоился, сын Бейлана не обиделся и окончательно не закрылся от него. Эддард боялся, что мальчик обозлится на весь мир за несправедливость. Затаивший обиду и скрывающий это человек намного опаснее открыто ненавидящего тебя врага. Немного помедлив, он протянул в ответ свою руку, скрепляя рукопожатие. Жесткие, привычные к мечу ладони, почувствовал Старк.